Урок 186 на странице Куф Нун Гей. Текст самого Зогара от Куф Нун Вав. Кадинон Бахашуха. Мидгавхин Лидиюкна Динахаш Бетрин Рашин. Азлин Дефол. Следующая страница. Кехивия, ветаасин готе гума. Вейстахьян бияма раба. Точка. Кад матан лишальшала. Следующая страница. Де аза вэзаэль. Маргизин лон. Умит арей лон. Вейнон медальгин го торе хашуха. Вехошвей текут шабри губае лемитбе лон дина. Возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Нун Гей. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Нун Вав. Кадинон Бахашуха выхуле двоеточие. Кашахем Бахошех Гэммит Хавхим Лецурат Нахаш Бишней Рашим Вэголхим Кенахаш. Да, мы говорили о двух назначенных над этой землей арка, мужская и женская клипы. Но он продолжает. Кашагэм бахоше, когда они во тьме, гамит гавхим, они оборачиваются, становятся в форме змея. Можно сказать, оборачивается змеем. Но это будет недословный перевод. Оборачивается, чтобы оборачивается к форме змея в двух головах. С двумя головами. Голхим и идут, ходят и ходят, как змей. Умофофим бетохатгум. Ворохатсим. Баям Агадоль. И они летают внутри пропасти. Тхум. И купаются в Великом море. Кашемагиим лешальшелет шель азава заэль. Гэм маргизим отам. Умаурарим отам. Вэм медальгим тох Гарей хоших. Вихошвим, що Акадош Боргу роце лікро там ледін. А когда они доходят до цепей, цепи, дословно, цепи Аза и Заэль, мы это еще будем учить, два ангела, которых Хашем спустил с неба в землю в знак наказания. Будем учить далее в этом же уроке или в следующем, посмотрим. Но это все объяснит он. И заточил их, гора такая специальная, все духовное, конечно, и заточил их в цепи. Так вот, когда они достигают цепи, то есть места цепи, Аза и Азаэль, этих двух ангелов, падшие ангелы называются, Гэм Маргизимо там, они их злят. Злят этих двух ангелов. Уморимо там и пробуждают их. Вэгэмми дальгими, они перескакивают внутри гор тьмы. Вэхошвими считают, что святой благословен, он желает призвать их к дину. Пируш, пояснение. Сувэв аля дварим дэлэ эль шомэр. Декадагу негура шалі твинац винацех Дилей венацах аль ахра, вальдаид калиудибе хашуха бенегура. Вагавохат, шабает шлита тануква шаги негура хозри машны раши рашин. Легьот роше хат каналь. Пояснение. Вот это относится, имеет отношение к словам выше, где он говорит на арамейском. Вы учили только недавно. Декада гуна гура, что когда тот свет правит. То есть, нуква имеется в виду, гура имеется в виду, вот, которое есть свечение некоторое, то есть это нуква клипы. И побеждает на своем, и побеждает на другого, то есть другую часть, мужскую, вальда, иткалилу, и поэтому они включаются один во тьму, а другой в свечение, в свет, и становится один. Шабаэт шлитат, что во время правления нуквы, что она негура, он объясняет нам, что она свечение, хозрим, гашнея, рашим, две головы, становится снова одной головой, как сказано выше. Вамеркан, авалькад инон бахашуха, дегайну, бет шлитата захар, а некра, я вижу, 31 строчка, вторая буква, самых. И прошу каждого тоже поменять эту букву. Здесь ошибка графическая. То есть взял самых, нашел букву самых и заменил ее, стал на эту букву М и заменил ее на самых. Кастимон мидхавхин ледиюкна динахаш бетрин рашин. Я захар, и ну я холли в отель шлита танукла бегето царих литла беш баоршила валькенгем канахаш бебет рашин. Вомер, он говорит здесь, а валькат, но когда они во тьме, то есть во время правления мужского, который называется Кастимон. Мидхавхим, они оборачиваются к образу змея с двумя головами. И Киазахар, ибо мужское не может аннулировать власть женского, бегето царих, так как ему необходимо, так как он нуждается в одевании в ее свет. Валькены поэтому гэм, они как змей с двумя головами. Вазлинки хивия клома. Шагольхин легазик бадераханахаш. Дагайну, бо то дерах шаганахаш. Питает хава лехоль мецада. Вазлинки хиви, они ходят как змей, то есть как змей, так же само по образу, как змей ходит, таким же образом. Кломар, то есть, что они ходят легазик, они ходят, чтобы наносить вред по пути нахаш, по пути змея, то есть по пути имеется в виду таким образом, как и змей делает. Да, и ну то есть бото дерах таким же образом, лучше сказать, таким же образом, как змей делает, то есть тем же образом, таким же образом, как змей пита соблазнил хаву, чтобы она ела дословно от древа знания. Следующий абзац. Вейне. Мико хороше ля нуква, де кліпа, німцаїм, та сінго те гума шешам, шориша кліпота нікратогум, шиху іріда шейн лемата геймена, басода кату в'ялу шамаєм ярдуту гумот. Вегіней, і вот, мікоях силой голови женского нуквы клипы получается, что таасин готыгума, что они летают внутри тыгума, внутри пропасти. Шашам шора, что там, смотрите внимательно, что там корень клипот, который называется тыгум. Я перевел просто как пропасть. Вот это называется корень, клипот, он называется тогум. Шигу ереда, что это спуск ниже которого не может быть, ниже которого нет. В сути стиха из Тегилим, из псалмов, псалм 107. Ялу шамаим, пусть поднимутся небеса, и опустятся пропасти тягомот. У Микоя хорошая захарда клипа, а немца им. Истахаин бы яма раба шигу ахохмады клипа. Ямгу шем ахохма. А в силу силой головы мужского, захар мужского клипы, мужской составляющей клипы. Получается, что истахает, что они купаются в великом море. Шигуга хохма, что это хохма клипы. Что это хохма клипы. Ибо море, ям, это имя хохмы. Это и да. Шемешум зе. Вижу, здесь это тоже ошибка. 45-я строчка, третье слово. Еще надо после буквы куф надо еще реш вставить. Никрет, арка, башем эрец нода лиготам митнададим тамид михамад бетарашим ше левая колонка амамоним галалу двоеточие памолим баям агадолю пам йордим тыгому. Возвращаемся на правую колонку. Вы иди, да, и знай. Шамишум зе, что из-за этого, поэтому Некрет называется арка именем Эрецнот, земля скитания. Ее там, так как они, они скитаются постоянно, скитаются из-за двух голов этих уполномоченных, этих назначенных. Левая колонка. Двоеточие. Памолим баям. Иногда они поднимаются в великое море, а иногда опускаются в пропасти. Следующий абзац в левой колонке. Вейней. Бьюр млахим эйлуазовая за эйльгу иньян арох меот. Ухвар биарти кцато бисифри бетшара каванот. Вот сейчас он объясняет нам этих двух ангелов. Если ты прочтешь, возьмешь какую-то литературу, традиционную еврейскую или христианскую, ты увидишь, какую билиберду они несут. То есть, как они все это своими мозгами, они все это пытаются что-то объяснить, и все какие-то символика, и черти что. А вот теперь смотри. И вот это незаменимое, вот это Зогар, вот это, что я искал, мучительно искал, собственно говоря, всю ту жизнь до того, как я ее нашел, его нашел и получил от него путь к спасению моей души. И вот это я то, что я и то, что, то чего меня обязал мой учитель передать тем, кто этого еще пожелает. Вейна, и вот Бьюрам Лахим Эйлу, объяснение этих ангелов, Аза и Азаэль, он очень-очень длинный, дословно, расширенная тема. У Кварбиарти я уже объяснил его немного в моей книге «Бет Шаара Кавану». Тоже здесь Шаар, пятая строчка, третье слово, там последняя буква должна быть «Реш», а не «Далет». «Выкан и тамец леваэр лефиацорах». А здесь я постараюсь объяснить в рамках необходимого. «Ветейда, ки аза ваязаэль, эм ямлахим агевохим бьотер, ки тимца шагамахар нефилатам игашамаем леолам азэль, Легарея хоших, виник шару башел шалот шель барзель, хая бил амма сиг, аль ядам коль мадригат невуато. Шалейгем неймар, ашер мехазе шакай ехазе. Дайну бакох асагатоле эйлу амлахим». Там стоит точка 12 строчки, я бы запятую поставил. Также у себя в своей копии ивритской тоже возьми, найди запятую графическую и заменяй вот это, вот, что я говорю, заменяй. То есть очищай от ошибок свою копию, дигитальную копию Зогар. Ханикра нофель вегелуй айнай. Выйди, да, и знай, что Аза и Азаэль, эм амлахим агевохим, они из ангелов, которые самые высокие, китимца, ибо ты найдешь шагамахар на филатам, что также и после их падения с неба к земле, к горам тьмы, они упали в горам тьмы. Выникшару башал шалот, и они и были там прикованы, привязаны дословно, соединены там башал шалот шельбарзель железными цепями. А я Билам, я пророк, известный пророк, мы знаем, народов мира, который желал проклясть народ Израиля. Тогда Билам постиг благодаря им коль мадригат невуато, всю ступень его пророчества. Шалейхем неймар, что о них сказано, о них, об этих ангелах сказано, ашер мехазе шакай хазе. А это описано было в его описании, но это было, подразумевалась их сила, что, который видит, который видение Всевышнего увидит. Да, ну то есть силой его постижение этих ангелов, которые называются, он называется, сам он Билам, о нем пишется, что он нофель вегилуй айнай, что он падает, а глаза раскрыты. Это у него все эти его свойства, которые, то есть, он вобрал в себя, так сказать, именно постижением этих двух ангелов. Ки аза никра нофель аль шем нефилато мишамаем лаарец. Ибо аза называется падающим из-за его падения с неба на землю. Ваза эль Никра вагилуэйнаем, баярах аза, текуча брегу зарик хоших, баанпуги. А Азаэль называется, то есть о нем говорится, его свойства. Вагилуэйнаем, и у него раскрытые глаза по отношению к Аза, которого святой благословен он, бросил тьму в его лицо. У Шема Томар Шамадригат Невуато Шельбилам Ги Деварката Гидаям Рухазай Велокам Неви От Бе Исраэль К Моше Бе Исраэль Гу Делокам Авальбе Умота Олам Кам Уману Билам. Ушема Томар, а если ты скажешь, что ступень его, что ступень пророчества Билама была незначительным, даварка там была пустяком. И так вот, на это Амруск сказали мудрецы благословенной памяти, то есть мудрецы Торы. Влокам нави, вот, и больше не пришел в Израиле пророк, как Моше. Боисы, они добавили, сказали, что было написано, был такой стих, что не было больше такого пророка, как Моше. Так они сказали, мудрецы. Боисраэль гуделокам. В Израиле это, что не пришел. Но в народах, у народов мира пришел. Поднялся, пришел. Ловелокам, еще раз поправляюсь, 18-я строчка. И не поднялся пророк более в Израиле, как Моше. Чего можно сказать, и не поднимется. Они говорят, не поднялся дословно. В Израиле они сказали, что он не поднялся. Не пришел, а не поднялся, Авальбаумотаулам, но в народах мира поднялся. И его назвали, его зовут, назвали его Билам. Имя его Билам. Следующий абзац. Винесибат нафилатам бишамайм лаарец. Бероба зогар бакама бекомот шигу микоях шекитрагу альгадам баэта брия. И вот причина их падения с неба на землю, объяснение его дается в Зохаре, в ряде мест. Что это из-за Микоях, в силу того, что они обвинили человека во время его сотворения. Все увидим дальше, все объяснит нам. Амнамеж лавин, галогар бэм лахим, китрагу аз, моша катув бэ мидрашот хазаль. Валама гипиля кадош бургу ракле аза вэзаэль билва. И однако, ешла необходимо понять, ведь много ангелов обвиняли тогда, как объясняется, как пишется, как объясняется в Мидрашот, в пояснениях, в аллегорических пояснениях мудрецов Тор. Велама гипили, зачем и почему же опустил святой благословен о только святой благословен он только Азу и Вазаэля, опустил их с неба на землю. Вам нам базогар балак немца шам бьюль мале аль и немце. И однако в Зогаре, в Парашеву, в главе Балак, Балак был тот, который настроил, как сказать, арендовал Билама, чтобы он проклял народ Израиля. вот в этой главе, в Зохаре, конечно, Нимцап, находим, что находим там полное объяснение о, об этом, об этого, этого, этой темы. И вот слушай внимательно. Это то, что я, вот, то, что я тебе говорю, что никто не, не может это объяснить, никак не, не, невозможно. Даже традиционные евреи не могут своей традиционной, традиционной религии это объяснить. Ибо без каббалы ничего нельзя. Есть учение каббалы. Учение... Что такое каббала? Учение хохмат эмет. Учение истин. Ни евреев, ни, ни этих, никого. Просто сама истина. И она не, не, не, для, не, не для евреев, а дана евреям через них, на всем народам. Но не считается совершенно, что она еврейская каббала. Понятно, что я говорю? Запомни это очень хорошо, что это не еврейская каббала. Это же когда говорят, у каббалы еврейские корни. Никаких еврейских корней нет. Уже если говоришь еврейские корни, значит, означает, что это что-то какое-то имеет отношение к евреям, к, к их национальной принадлежности. И что-нибудь такое вот не совершенно не имеет отношения. То, что они это получили, это они получили, но не все, больше ничего. Понятно? Но не, не, не еврейское, не принадлежащее им и не продукт их какой-то культуры еврейской. Очень тонкие вещи прониклись в них. Поэтому Арий сказал после всего времени, что теперь время пришло, чтобы учить всех каббали. Это время прихода Машиаха. Здесь уже нет уже духовном, уже со времени, вот с этого времени, с прихода Арии, то есть время началась эпоха прихода дней Машиаха. То есть наше завершение нашей работы духовной. Здесь сейчас уже больше нет. Слушай, очень внимательно попробую это себе понять. Нет уже сейчас в духовном плане свыше, уже не видит Ашем, не видит уже разницу между евреем, не евреем, калмык, еврей, русский, американец, араб, или даже религиозные принадлежности, иудеи, мусульманин. Христианин, они только сами здесь на земле, они себе морочат голову. А свыше уже этого нет. И вот это его слова оттуда. Там, дословно. Здесь он дает нам большой кусок на арамейском, но он потом все это объясняет. Он сам потом переводит это. Поэтому я не буду переводить сам арамейский здесь, потому что это будет двойной, будет двойной перевод, и не самая задача твоя самого, чтобы из того перевода, который я делаю, сопоставлять это с арамейским. Правильно? Чтобы не забирать у тебя место работы. Башата десалик бараваты декутша бригулы мевары анша каралы катот катот демлахей алаа ативлон камы амарло маане лемевары адам. Точка. Выхули. Амру камы. Майнош ти тискарну. Мать его де бар наш да. Точка. Амарлон. Бар наш дейге бецальма дила дидан. Дейге хохмата диле эла а. Я бы здесь убрал бы запятую. Предпоследнее после предпоследнего слова в строчке 34. Ми хохматхон. Точка. Пируша дворим. Кибает шала барацона кадош бургу ливро адам. Кара катот катот ми млахей эльон. Вагоши вам лифана вамарлаем. Роце они ливро адам. Амру амлахим лифана в маеношки тискарну. Мать его шеля адама зеше атару цели в роо. Пируша дворим. Пояснение слов. 35-й, да? Кибаэт шала, ибо во время, в тот момент, когда поднялось в желании, святого благословен он, сотворить человека. То есть созвал он много групп, классов, которые, значит, это разные классы есть ангелов. Созвал он классы, все классы, скажем, каждый из классов, создал он классы высших ангелов, вообще вам, Лефанав, и он усадил их перед собой, вам, Арлагам, и сказал им, Роцеани или Вроадам, я желаю сотворить человека. Амроблахим Лефанав, сказали ангелы перед ним, Маэношки Тискарну, они использовали слова из Тегилим, из псалмов. То есть, как же могло быть так? Псалмы же потом были созданы. Но потом они были созданы через Святой Дух. То есть, это все вещи, которые неприходящие. И вот они сказали, ангелы перед ним, «Ай, ну что такое человек, чтобы мы о нем... Чтобы его упоминали вообще. То есть, что это означает? Мать его же ли Адама зе? Какова природа этого человека? Шатаро цели врау, которого ты желаешь сотворить. Амарлаем. Адам еге бы цалмейн. Ветеге хохматоле малами хохматхем. То есть, очень тонко, что он сейчас нам расскажет. Потрясающе. Раскрывает глаза по-настоящему. Амарлахем, он сказал им, человек будет по нашему образу. В Итихе Хохмато и его мудрость, Хохма, будет выше вашей мудрости. Кедишмата Адам и Клула Микуль Гумлахим у Мадригота Илюним Кмошу Гуфокулель Коль Бриот Гаулам Газе. У лификах бает приятный шматош эля адам каралы куль гумлахе эла аж юхлу шихлалу этот смам бенишмата адам. И очень важно, чтобы ты понял, чтобы ты всегда себе перед глазами имел вот это, всегда слышал, всегда записал себе где-то, уяснил себе, и чтобы больше не забывал эти вещи. То есть, поэтому запиши еще где-то, на где угодно, на бумажке или что, что все, что создал Творец, он создал человека, душу человека, не забывая, подчеркивая это большой буквой, душу человека, а не тело. Потом эта душа уже через преобразование опускалась, так сказать, вниз, в этот мир, то есть в мир, в наш мир, и тогда она была одета уже в тело. Но мы совершенно никакого отношения не имеем в Кабале. Мы говорим только о корнях, высших корнях, духовных корнях всего, что есть там и здесь. Понятно? То есть Ашем создал человека, имеется в виду, он создал его по образу, он создал его духовный, то есть создал его душу. Понятно? Никогда не думай, что мы говорим, конечно же, и тело потом было одета его душа в тело, но была создана душа, когда мы говорим о Шем. Шем создавал с мира Ацилут, там никаких тел нет. Что это значит? Почему же Хохма, мудрость его будет выше вашей ангельской мудрости. И здесь тоже надо смотреть, что мы учим здесь, и смотреть все это внимательно, и не смотреть в небо, как сказать, глазами даже изнутри, и смотреть на этих ангелов, как с таким, восторгом и... как сказать, на что-то такое особенное. Понятно? Смотри внимательно здесь. Что такое ангел и что такое человек? Кинешмат Адам, ибо душа человека включала в себя всех ангелов и высшие ступени. Моше Гуфо, так же, как и тело, состоит из Колель-Коль, Бриот, так же, как и его тело, тело Адама, состоит из всех созданий этого мира. Улафихах, Баэт Бриат Нишмато. А поэтому во время, в момент сотворения его души, я еще раз смотрю, души Адама, души человека, можно сказать, просто человек, души человека, он призвал, Ашем призвал всех высших ангелов, чтобы они, смотри внимательно, чтобы они включили себя в душу Адама, в душу человека. Шезесот, что это? Шезесот, наасе Адам. Следующая страница. Куф нун вав. Бецальмейну кидмутей. Это суть стиха. Из Брешит Торы. Наасе Адам. Сделаем, давайте сделаем человека. Бецальмейну кидмутейну. По нашему образу. По нашему подобию. Правая колонка Гасулам. Страница Куф Нун Вав. Вышитую в колом лахим. Вышитев, извиняюсь, вышитев в колом лахим, шиюхлалу бацелем удмута Адам, что он соединил в партнерстве ангелов, чтобы они включились в образ и подобие человека. Вышалу, эм. Там стоит запятая в третьей строчке, я бы ее убрал, первая запятая. Вышалу, эм, лакадош боругу. Мать его шельбар наш зе, клобар. Ма нарвиях мимену алидей гидкалу тобо и... Они спросили его, ангелы спросили. Они спросили святого благословенного. Мать его шельбарнежезе. Какова природа этого человека? То есть, что это означает? Манарвиях, что мы приобретем от него? Тем, что мы будем включаться в него. Что мы включимся в него. Выши в лагембарнаж. Дейхе бецальма дидан. Дейхе хохмата диле. Михахматхон. И он ответил им, что человек, барнаш, что будет по образу нашему, и будет его хохма, его мудрость выше вашей мудрости. Шехифтиях лахем. Что это означает? Шеифтиях лахем, шезе гадам, шеиткалель ми ацелем шелану, тихе хохмато гдола ми хохматхем. Что он обещал им, именно обещал им, что этот человек, шеиткалель, который будет включаться, который будет состоять из нашего, по нашему образу, будет включаться в наш образ, то есть будет такой же образ иметь, как мы. Тихе хохмато, его мудрость, его хохма будет выше вашей хохмы. Понятно? Выше вашей хохмы. То есть есть что приобрести, правильно? Вы немца шетарвих тарвиху гаматэм гасагагдулан гаги. И получается, что и вы приобретете великое постижение, это великое постижение, которое у вас теперь, которого у вас теперь не достает. Вагайнук, Моше Амру Хазаль, Аля Пасук. И тоже убрать надо запятую в строчке 10. Кет Йомар Ле Яаков Ле Исраэль Ма Паль Кель Ашер А Латид Лаво Ишалу Амлахим Исраэль Ма Шело Яду Ацмам Кемалат Исраэль Тие Азгдола Ами Амлахим Валь Кен Ништатфу Кулам Внихлалу Бацель Моше Ле Адам. Вегайну, то есть, так как сказали мудрецы из святой памяти в отношении стиха, о стихе, он цитирует, Каэт к тому времени скажет Якову и Израилю. Кто скажет, мы увидим сейчас. Ма паль кэль, что сделал Кель, Бог, то есть Ашем, который одевается в сферу Хесед, что в Латид Лаво, что в будущем, которое в грядущем будущем, Ишалу Амлахим спросят ангелы Израиль. Машило яду то, что они сами не знали. Кемаалат Исраэль, ибо смотри внимательно, что говорит, ибо возвышенность величия Израиля будет тогда выше, чем у ангелов. Валькен, и поэтому ништатфукулам, они все соединятся и включатся в партнерстве. В образе человека, то есть включаться в его, в его парцов, можно сказать. И, конечно же, это даже просто, если мы объясним, мы даже это увидим, что это понятно, потому что чем глубже, чем ниже келим с масахом, тем больше свет можно притянуть. Правильно? Поэтому и понятно, что уже ко времени Гмар Тикуна, когда Израиль, то есть Келим отдачи, когда все это опустится уже к Малхут, что тогда уже будет, так сказать, наивысший зивуг, и именно тогда вся плоть уже будет знать Творца полностью, то есть в полную картину, а не только так то, что знают ангелы. Как ангелам дается. Одному дается вот это знание, другому дается это знание. Всех у них есть одна какая-то функция. Человек, он, у него интегрированный, он часть интегрированной реальности. И его хохма также интегрированная, общая для всего мироздания. Следующий абзац. Вэмэр от шам, киван де бара адам вэхата. Венафак бадимум камы. Ату азава азаэль амарун камы. Петахон пе итлон гевер. А барнеш даавадет хаты камех. Здесь он тоже все нам объясняет, поэтому я их не буду это переводить сейчас из арамейского по известной нам причине. То есть ты сам сможешь потом работать и прокладывать эти связи между ивритом и, которые тоже я здесь перевожу, и арамейским. Амарла, точка, Амарла. Илмала тагавен шахихе габею выхуле. Ма ават акадош баругу апилон митарга кадиша. Делехон минашам, миншамая. Меншимая выхулы. Батарды апиллон кутша брюгу миатар кадиша дулегон. Тау батар наши альма. В это у альма. Точка. Бьюра дворим. Моше невра адам выхата в яца хаяв лифанав. Бау азаве загель амру лифанав. Питахон пеешь ладу эцлаха. Ры адам шасита. Не шасет шасита, иногда, точно. Шасита. Хата лифанеха выхули. Маса кадош боругу и пилам ми мадрига душа шелагем ми нашамай вихуле. Бьюра дворим пояснение слов к моше невра адам выхата. Так как человек, после того, как человек, так как человек был создан и согрешил, был сотворен и согрешил, вояца и вышел виновным перед ним. Перед Ашемом. Бау Аза в Азаэль. Пришли Аза и Азаэль и спросили его перед его ликом. Питахон пе еш ладу ацлха. Дословно, открытый рот у нас есть к тебе. То есть у нас есть укор, как бы. Мы можем, имеем возможность теперь, мы имеем теперь, мы вправе теперь дать сделать тебе укор. Сказать тебе, кстати, слова критики, что ты создал человека. Арея адам шасита, ибо вот человек, которого ты сделал, хатала фанеха, согрешил перед тобой и так далее. Маса Акадош Баруху. Что сделал Акадош Баруху? Что сделал Святой Благословенный Он, когда он это услышал? И пилами мадригак, душа. Он опустил их от с их святой ступени мина шамаем с неба и так далее. Ахарши гипела макадош баргу миахмаком акадош шалахем. После того, я, по-моему, это уже читал, после того, как он опустил, после того, как опустил святой благословен их, святой благословен он их, с их святого места, то у Ахарна Шаяулам, дословно, блудили они за женщинами мира. То есть интересно, как по-русски тоже блудить. Блудить, мы знаем, что такое блудить, тоже блудить с в сексуальном плане, да, то есть в распутством заниматься, но облудить она и от слова блудиться, да? Заблудиться, заблуждаться, тоже а из одного корня. И то, что здесь то же самое и мы видим и на святом языке. Вы это убная, я улам, и они, так сказать, путали, то есть приводили в заблуждение, то же самое заблуждение от слова блудить, приводили в заблуждение мир. Сынов мира, то есть людей. Китера шло коля млахим бау лагитлонен камы куча брегу ахархе тоше ладам. Рак азава загель бил ладам. Ибо ты увидишь, ясно, да, что ты увидишь, что не все ангелы пришли, чтобы жаловаться перед ликом Святого Благословен Он. А только что после того, как человек, после того, как Адам согрешил, а только Аза и Азаи. Веземитаам шият уши ясет шува. И это по той причине, что они, то есть другие ангелы, чем Аза и Азаи, знали, внимательно смотри, что он говорит, знали, что он сделает шуву, то есть возвратиться к Творцу. Ах, Аза, Азаэль, смотри внимательно, что он говорит, и как это потрясающе. Ах, Аза, Азаэль, яду, кизе гапагамши гиссигу мехамат хето шеладам, лоиду канклаль мехамат шувато. Но Аза и Азаэль знали, что этот ущерб Шехисигу, который они постигли из-за греха человека, Адама. Да, понятно, что если человек грешит, смотри, как получается, то и ангелы получают какой-то ущерб от этого. То, что этот ущерб, то есть дефект какой, который они постигли из-за греха Адама, совершенно не будет исправлен, может быть, не будет исправлен его тшувой, то есть его возвращением к Творцу, что он будет сожалеть и работать над собой. Вло от эла ше мутава яла эм шило ясе тшува коль икар. Улуфихах рак эм ше хитлон ну аль хито шел адам. И клапай гэм гу маават шило юхали и такен вахисарон левая колонка шило юхаль гриманот. Очень-очень тонко. Возвращаемся в правую колонку. Влод, и более того, вло от эла, но более того, что лучше было бы им, смотри внимательно, лучше было бы им, чтобы он вообще не делал тшувы, вообще не возвращался к Творцу в тшуве. Чтобы он, человек, Адам, вообще не возвращался к тшуве, к Творцу, то есть не делал тшуву. Улуфихах, и поэтому рак гэм, поэтому только они и жаловались на грех Адама. Киклапэгэм, ибо для них, по отношению к ним, то есть так, как они считали, искажение, он настолько исказился, что не мог, что невозможно будет исправление. Это такое искривление, что невозможно будет исправление, другими словами. Вехисарон и такая недостача, которую невозможно будет исправить. Левая колонка. Вайнянгу кишвирата килим вехето шель адама ришон эм иньян эхад. Эла ше мифхинат мециют гауламот никра швирата килим. У мифхината нишамот гу ганаса бехето шель адам. Вайняну, а дело в том, что разбиение килим и грех Адам, первого человека, они один и тот же аспект. Но что из аспекта реальности миров, это называется разбиение килим. А из аспекта душ, то есть на шкале душ, это то, что сделало, что стало из-за греха Адама. Винуда шешвирата килим шалтав башмоне млахим. Шем мелахадат в заиндахтонот хагат нехим. Ашальбахоль мелах мехем мем пхинот шем эсер сферот шебахоль сферат далет пхинот хубитум. Теперь слушай внимательно, как каббалистически он это объясняет. Абсолютно невозможно иначе объяснить все это. Все попытки того, что делается вне кабалы, абсолютно невозможно. Смотри теперь внимательно. То, что ты уже сам знаешь, теперь уже есть какие-то завязки, какие-то привязки, которые ты сам теперь можешь понять, что он говорит. Ну да, и известно, что разбиение килим правило в восьми правила восьмью царями. То есть произошло с восьмью царями. Что они? Что это? Мелах-Адад, царь Мелах-Адад, Мелах сферы Дад, и семи, и цари семи, то есть семь нижних, Хагат-Негим. Причем в каждом Мелахе, в каждом царе есть 40 стадий. Почему 40? Что это 10 сферот. А в каждой сфере есть 4 стадии. Хуп и тум. Получается 40. Понятно? 40 и 8. 8 царей. Правильно? Понятно, да? Немца. И получается шмоне паамим, мем, гем, шах, бхинот. 8 раз 40 – это 320 аспектов. Веникра шах ницуцин дейздарику лехоль авер эвер баэт швирата керимеин. Они называются в Зогре. Шах – 320 искр, которые упали с каждой стороны во время разбиения келим. Квиняна тшувагу шалидей алият ман анумалим ницуцин эйлу минак липот бахазаралек лемекумам лаатсилут. Здесь надо убрать эту из места точки 13 строчки, сделай запятую. Кмоша гаю митерамахет ширадама решона. Теперь смотри внимательно, что он рассказывает. Что такое тшува? Смотрите. Веникра, дальше, сейчас, секундочку. Вайнян, тшува, и аспект тшувы, то есть возвращение к Творцу, это состоит в том, что посредством поднятия ман мы поднимаем эти искры из клипот снова на их место к миру, в мир Ацилут, к миру Ацилут. К Мошаю, как они и были там, до греха первого человека. Амнам эйнкох бы ядейну. Леварер это амалхиот, шабах это млахим айлу. Кипагамам лемалам и кохейну легамр. Валькейн эйн ану решаин. Леварер рак рапах ницуцин им тшуватейн. Шагам рак тет памим ламет бет. Авай ламет бет апхинот. Шелем алхиот шебахем асура филу лингобахем. Вгуани кра ламет бед аэвен. Точка. Вот это потрясающе, что он говорит. Амнам, однако. Эйнко, буядейну, нет у нас силы, словно нет силы в наших руках. Леварер – это малхиот. Сделать берур. Малхут, каждый малхут, малхиот, то есть каждый малхут из всех малхут, которые в восьми этих восьми царях. Кипагамам, лемала, микохейну, легамры, ибо их ущерб, дефект их, он выше, совершенно выше наших сил, чтобы его это исправить. Мы не можем это исправить. Валькен эйнану решайн, и поэтому нам не дозволено сделать берур, поэтому нам дозволено сделать берур, то есть вытащить только вытаскивать только рапахни цуцин, только 288 искр нашей тшувой. Понятно? Тшува это и есть, собственно говоря, в разной форме тшува, это в разной форме поднятия ман, это, собственно говоря, тшува, возвращение к Творцу. И мы можем поднять только 288. Что это только 9 раз. Ламет бет 9 раз. 32. Не 9, не понятно? Не 10 раз, а 9 раз. Ибо все малхут, мы каждую малхут и все малхут мы не можем очистить. У нас нет силы на это. Авай ламет бет апхинот шель амалхиот шелахем. Асуров, но 32 стадии, 32 аспекта их малхут, их всех их малхут, запрещено нам даже дотрагиваться к ним. И это, и они, и вот это ламет бет, вот эти, это называется ламет бет аэвен. То есть в самой, у пророков, это тоже пророк называл это тоже, ламет бет аэвен. Ламет бет это сердце. Получается, ламет бета эвен, а эвен это камень. То есть получается каменное сердце. Да? В переводе просто. У мейхох зе нигназу гар де абу има. А не краот абу има примим. И в связи с этим были спрятаны гар абу има, которые называются внутренние Абовы Има, которые были в мире Некудим. Кейлу ламет бета ницуцин шаяхим лахем лашламат эсэсферот шалахем вихоль отшахем хасарим мехем эйн лахем зивук. Слушай, очень-очень внимательно, что он сейчас говорит нам. Ибо эти 32 искры относятся, шаяхим лаем, относятся к ним. И для леашламат, чтобы дополнить их 10 сферот. Вихоль от, и пока, до тех пор, пока и они у них, у Абовы Има, внутренних Абовы Има, их не достает, нет у них зивуга. Амнамахар, шиигмар, абиру, шель, коль, рапаха, ницуци. Имце ламет бета о гаэвен ганаль. Мидбарер ве алава, вейно царих лемаса едейн. Вазнемар васироти эт лев гаэвен мибасархем. Однако после того, когда завершится берур, то есть вытаскивание всех 288 искр, получится, что Лев Гаэвен, что каменное сердце, то есть эти 32 искры, как сказано выше, что они сами по себе, то есть автоматически они тогда будут вытащены. Вейло царих, вейно царих, и нет необходимости в деянии наших рук для этой цели. То есть это само собой придет тогда. Вааз Неймар, и тогда сказано в пророке Хескель, сказал Васироти эт и убери Васироти, и я уберу каменное сердце из вашей плоти. Ваз ясигу абовим апнимим, это мохин шалахем, и тогда постигнут абовим, да внутренние абовим свои мохин. Шазаигем и гмаратику. Что это будет? 29-я строчка, первое слово, первая буква, стоит кафа, должно быть бет. Что это будет в гмартикун? Авалифней гмара тикун, ло юхло эйло ахорайм да абу имала кабель шум тикун, альдейт шуватейну. Смотри внимательно. Но до гмар тикуна не будет, ло юхло не смогут эти ахорайм абу има получить совершенно никакого исправления нашей шувы.